7. Матерь Агни-йоги. Легенда об единственном оставшемся была дана, и не можете пожаловаться, что не предупреждены. Также и отстающие возможность имели крепко подумать, прежде чем отстать. Но даже и Петр трижды отрекся, хотя и был предупрежден. Много несломимой преданности надо явить, если не хотите отстать. Отстающим темно. Где и когда найдут они возможность снова пристать? И к кому? Корабль ваш уйдет далеко вперед. Его не догнать. И как же догонять, когда и сейчас сил не находят вровень идти? Начальное время цикла силу имеет в себе зачинание дел, закладываемых особо прочно. Это дни утверждения новых ступеней и новых возможностей, тогда как бы создается проекция годичного пути, по которому будет ступать нога. Можно наметить в созвучии с учением света то, что желательно утвердить и исполнить. Пластично будущее в руках огненно устремленного к учителю духа.